2000 рентген в час. Закрыл дверь. Пахнет озоном, гарью, пылью, еще чем-то. Может быть, жареной человечиной. Солдаты, набрав полное ведро, как мне казалось, неспешно шли к металлическим ящикам-контейнерам и высыпали туда содержимое ведер. «Милые мои», — подумал я, — «какой страшный урожай собираете вы! Урожай минувшего двадцатилетия!» Но где же? Где миллионы рублей, отпущенных государством на разработку робототехники и манипуляторов? Где? Украли? Пустили по ветру? Лица солдат и офицеров темно-бурые, ядерный загар. Синоптики обещают ливневые дожди, и чтобы активность не смыла дождями в грунт, вместо роботов, которых нет, пошли люди. Позже, узнав об этом, академик Александров возмущался. «На Чернобыле не жалеют людей. Это все падет на меня». А ведь не возмущался, когда выдвинул на Украину взрывоопасные РБМК. Вдали видны навалы песка. Минтрансстроевцы роют захватки под реактором. Пробили уже 2 тоннеля. Потом эстафету у них возьмут угольщики. «Под бетонную подушку роют», — сказал Володя. «Говорят, бутылка водки под реактором стоит 150 рублей для дезактивации». «Поехали», — приказал я Володе. «Вон, видишь, впереди дорога вдоль подводящего канала. По ней свернешь налево». Володя вырулил на дорогу. Проехали мимо ОРУ-750. Стрелка радиометра подскочила до 400 рентген в час. Ясное дело, сюда забросило взрывом топливо. Метров через 200 напротив ОРУ-330 стрелка упала до 40. И вдруг, черт, непредвиденное. Дорога завалена, перегорожена железобетонными блоками. Проезда нет, а рентгены бегут как время. Левее асфальта железная дорога. А ну, Володя, покажи, на что способен. Сворачивай на железную дорогу и 50 метров по полотну. Вон на ту бетонку, что ведет КБК-1. Вперед! Нива не подвела, и Володя оказался на высоте. Возле АБК-1 несколько бронетранспортеров. На площади строй солдат. Офицер перед строем ругает подчиненных за то, что они нарушают правила радиационной безопасности. Сидят на земле, курят, раздеваются по пояс, чтобы загореть, пьют водку и прочее. У офицера и солдат респираторы не надеты, висят на шее. Безграмотность от плохо поставленного обучения. Ведь от этих молодых парней пойдет потомство. Даже один рентген в год дает 50% вероятность мутации. «Побудь, Володя, тут. Я быстро. Смотри, не уезжай, а то я застряну здесь». Захватив радиометр, побежал в бункер. Там чисто, даже фона нет, но душно. Полно народу, как в бомбоубежище во время войны. Столы, кровати по бокам для отдыха персонала. Вон группа отдыхающих дуется в козла. Слышен стук костяшек. Здесь же дежурные дозиметристы. Возле телефонов операторы, у которых связь с БЩУ и со штабом в Чернобыле. На стене карта радиационных замеров по промплощадке. «Но мне не нужна», — замерил сам. Поднялся на 2-й этаж АБК. Тишина, пустота. По переходной галерее прошел на 10-ю отметку до аэраторной этажерки. Теперь быстро вперед. Моя цель — блочный щит управления 4-го энергоблока. Я должен увидеть то место, где была нажата роковая кнопка взрыва. Посмотреть, на какой высоте застряли стрелки указателей положений поглощающих стержней. Замерить активность на БЩУ и рядом. Понять, в какой обстановке работали операторы. Быстрым шагом, почти бегом, пошел по длинному коридору в сторону 4-го блока. До БЩУ-4 примерно 600 метров. Быстрее. На радиометре рентген в час. Стрелка медленно ползет вправо. Миновал БЩУ-1 и БЩУ-2. Двери открыты. Видны фигуры операторов. Расхолаживают реакторы. Вернее, поддерживают реакторы в режиме расхолаживания. 3-й блок. Ему уже досталось от взрыва. Активность 2 рентгена в час. Иду дальше. Металлический привкус во рту. Ощущаются сквозняки, пахнет озоном, гарью, на пластиковом полу осколки выбитых взрывом стекол.